к стремительным репликам пришлась всем по душе. Он был мил и приветлив, и только иногда, если кто-то очень уж умничал и употреблял в разговоре ученые слова, слегка царапался. Хотелось бы упомянуть о том, что интерес Дао к литературе не ограничивался поэзией. Однажды он наткнулся на строчку Оскара Уальда: «В России все возможно, кроме реформ». «Нет, но откуда он это узнал? Ведь как в воду глядел», — хохотал Дау. Читал он из английских классиков чаще всего именно Уальда, что только подтверждает его любовь к поэзии. Проза Уальда мелодична, ее так и хочется читать вслух. Высокий ум, гордое сердце, простота, благородство и искренность человека, убежденного в своей правоте, таковы выступления Ландау. Они всегда привлекали много слушателей, и они всегда были интересны. Сохранилась магнитофонная запись выступления Ландау для кинохроники. Она относится к концу 50-х годов и начиналась так. «Когда я 18-летним студентом начал всерьез заниматься наукой, СССР еще только расправлял свои могучие крылья. В настоящее же время Советский Союз является одной из великих научных держав, и Москва превратилась в один из величайших научных центров мира. Очень изменилась за это время и физика. Человеку, далекому от физики, трудно представить себе, насколько глубоко физика зашла в своем понимании законов природы и какая фантастическая картина при этом открылась. У входа в Центральный дом литераторов толпа. Сегодня лекция академика Л.Д. Ландау «Проблемы современной физики». Лев Давидович рассказывает о важнейших этапах развития физики, о том, с каким трудом побеждали великие открытия. Упомянув о термоядерных реакциях, ученый говорит, что пока они практического значения не имеют. Его спрашивают: а как же водородная бомба? Ведь в ней идет термоядерная реакция. Лектор объясняет. Он имел в виду полезное использование этой реакции. Ему и в голову не могло прийти, что примером использования термоядерной реакции может служить водородная бомба. После лекции начинается словесная дуэль. Спрашивающие подходят к кафедре. В очередной раз кому-то кричат: «К барьеру!» Льва Давидовича просят сказать о его отношении к нашумевшей недавно вышедшей научно-популярной книге со множеством ошибок. Зал ждет громов и молний. Но происходит другое. Не надо относиться слишком трагически к изданию нелепой книги. Она ведь никому не причинила вреда, говорит Ландау. Книга эта вызывает веселое удивление, но лучше напечатать 10 неполноценных книг, чем не напечатать одной хорошей. Особенно сильное впечатление на аудиторию производят слова ученого о том, что наука обогнала фантазию. Сейчас человек может работать сознанием там, где его воображение бессильно. В 45 лет Ландау был поразительно молод для своего возраста. Хотя приятели и говорили, что телосложением Дао напоминает знак интеграла, и что вообще у него не телосложение, а теловычитание. Его тонкая, высокая фигура была не лишена изящества. Вообще ему бы не подошла никакая другая фигура на свете, даже соответствующая классическим эталонам красоты. Она выглядела бы эмоционально тупой по сравнению с легкостью и артистичностью облика рыцаря печального образа. «Это на редкость нерастраченный человек», — сказал о Ландау знакомый скульптор. Нерастраченность Ландау — это прежде всего его чрезвычайно серьезное отношение к жизни, к работе, понимание того, что на нем лежит огромная ответственность. Чувство долга и налагало отпечаток на все его поведение. Он словно принадлежал не себе, а какой-то высшей цели, поэтому и должен был подчиняться требованиям,